Глава 11. Стертые люди. Икс-мир по-будничному. Обед подходил к концу, когда Семену в голову пришла очень неприятная мысль. Мысль о том, что в Икс-мире его могут опознать и сходу арестовать. «Может, мне усы загодя наклеить нужно для маскировки?» – озабоченно сказал Семен, ставя кружку с чаем на стол. «И бороду, а то вдруг чужие меня узнают». «Не узнают», – Марк говорил уверенно, со знанием дела. «Во-первых, раньше чужие отслеживали тебя по кошелю, в котором лежало магическое золото. Сейчас у тебя ни золота, ни кошеля. Во-вторых, в лицо тебя никто из них не видел». «Нет, один видел. Так он теперь памятником работает и ничего рассказать никому не сможет. Даже голубям, которые на него гадят. А в-третьих, если даже чужие забрались в полиментовский архив и утянули оттуда твой портрет или копию сделали, то и это не страшно. Людей в том пакостном мире хватает. Слим тебе сам об этом рассказывал. Так что альфы-беты наверняка примут тебя за одного из своих наемников». А наемники что? Рабочая скотина. Кто ж скотину в морду запоминает? Для них все люди, небось, на одно лицо. Как альфы-беты для людей. Логично, согласился Семен. Усы клеить не буду. Тем более, что у меня их и нет. Ни усов, ни клея. Все это дилетантские штучки. С пренебрежением отозвался медальон. Если уж на то пошло, то париками, накладными бровями и прочей самоклеющейся ерундой. Только имперские шпики пользуются. От скудности бюджета. Настоящие профессионалы используют гибридные маски. Оно, конечно, дорого стоит, но себя вполне оправдывает. Гибридные маски? Семен заглянул в кружку. Чая уже не осталось. А вставать и наливать было лень. Можно поподробнее? Можно. С воодушевлением согласился Мар. Люблю просвещать неграмотных. Итак, гибридная маска – это накладное лицо. Живое лицо. Приложил его к своей физиономии, оно и приросло на время. Ты даже чувствовать тем лицом будешь, все по-настоящему. А не нужно стало, отлепил и спрятал. Но повторяю, прикладывать только к физиономии, а то будет как у Дурика Говоруна. А что было с Дуриком? Семен понял, что сейчас услышит очередную историю о приключениях одного из бывших хозяев Мара. Семен встал, налил чаю и, откинувшись на спинку стула, посмотрел в окно. На улице вечерело. Из окна кухни было видно, что солнце окончательно ушло за березы, что небо потемнело и на нем проступил белый круг луны. А еще Семен заметил вдалеке, над березами, слабое серебристое сияние, на которое вчера не обратил внимания. Гроза помешала. Это, по всей видимости, и была защитная стена кардинала. «Я пробыл у Дурика лет 5». Начал медальон и неожиданно расхохотался. С трудом остановившись, Мар продолжил рассказ дрожащим от еле сдерживаемого смеха голосом. 5 великолепных, незабываемых лет. Знаешь, Семен, есть люди, которым на роду написано все время попадать в самые нелепые ситуации. В крайне дурацкие. В такие, в которые другой человек попасть не может по определению, потому что у него судьба иная. Отправился, значит, Дурик однажды ночью брать частный банк. А надо сказать, что дело было летом. Жара стояла невыносимая. Мне-то что, никакое летнее пекло нипочем. А вот Дурик от жары сильно страдал. Был он человеком толстым. У него раньше и кличка была Жердяй. До того случая. А после навсегда изменилось. «Знал бы Дурик, чем его ночная вылазка для него обернется, никогда бы в тот банк не полез!» «Итак, убрали мы охранное заклятие и пробрались в банк, к сейфу. Сейф оказался серьезным, без магии, но сделанным на совесть. Впрочем, Дурик тоже умельцем был знатным. К походу мой хозяин подготовился тщательно. Взял с собой весь необходимый инструмент и гибридную маску тоже захватил. На тот момент, когда деньги выносить будет. Чтобы случайные свидетели его после не опознали. Ха! При такой комплекции и остаться неузнанным. Но Дурик считал иначе. Работает, значит, Дурик-говорун в поте лица. Сейф вскрывает. Разложил инструмент возле себя и маску туда же кинул, чтобы не мешало. А жара лютая. ни сквознячка тебе, ни ветерка. Вот Дурик постепенно и стал раздеваться. В конце концов, остался он в чем мать родила, то есть голым. Через час сейф открылся, но не успел Дурик обрадоваться, что до золота наконец добрался. Как на тебе! Вламывается в комнату свора полиментов. Руки вверх, орут. Стрелять будем, вопят. Все как положено. Видишь ли, владелец банка не очень магии доверял и потому наладил элементарную сигнализацию в соседнюю половину дома. Там полиментовский участок находился. Протянул туда незаметно проволоку от дверцы сейфа и к колокольчику ее приладил. Просто и надежно. Как только Дурик дверцу открыл, так колокольчик и зазвенел. Ну, Дурик от неожиданности сел прямо на свои инструменты. Вернее, на маску. И то приросла к его голому заду. Полименты Дурика на ноги поставили, осмотрели его и увидели, какой идиотский казус с пойманным вором приключился. Хохот, понятное дело, был страшный. А тут на Дурика от сильных душевных волнений неудержимый метеоризм напал. Метеоризм, Семен, это когда человек безостановочно газы пускать начинает, ежели по-интеллигентному выражаться. Короче, маска во время осмотра вдруг приоткрывает рот и ласковым голосом сообщает всем присутствующим: «Пук, пук». Думаю, ты можешь представить, что тогда началось. В общем, отпустили полименты Дурика, накостыляли ему по шее и отпустили. Но без инструментов и без одежды. Вот в таком виде мой хозяин и примчался на ближайшую хазу. Снять маску самостоятельно он не смог, слишком крепко она к заднице приросла. Кожа там особая, что ли? Думаешь, на хазе маску так сразу и отлепили? Хе! Сначала все вдосталь налюбовались на говорящую физиономию. По полу от хохота валялись. А уж после... С тех пор жердяй и стал Дуриком-говоруном. Навсегда. Впрочем, навсегда ли, не знаю. Отдал он меня через пару лет другому вору по кличке Замурзан-ботаник. В обмен на средства для похудения отдал. С Замурзаном у нас тоже разные приключения случались. Но это я тебе потом расскажу, если захочешь. Только не сейчас. Семен вытер салфеткой выступившие от смеха слезы. А то я запросто коньки отброшу от твоих росказней. А мне еще дело делать надо. Ух ты, ну и хозяева у тебя были. Да уж. Скромно подтвердил Мар. Очень разносторонние личности. И с одной и с другой стороны личности. Спереди и сзади. Схлипнул Семен и опять схватился за салфетку. Отсмеявшись, Семен бросил в мусорное ведро салфетку вместе с остатками обеда и вышел на крыльцо. Вечер был тихим, безветренным. Ни комаров тебе, ни мух. Прохладный воздух пах травяной свежестью. Где-то вдалеке, среди берез, заливался ранний соловей. Уходить на опасную работу Семену не хотелось. Здесь было слишком хорошо, душевно было. «Пора», – вздохнул Семен. «Давай, Мар, поехали в X-файлы. Дави на педаль, истина где-то рядом». «Куда?» – оторопел медальон. «Чего?» «В X-мир поехали», пояснил Семен. «А X-файлы – это кино такое, фантастика, но очень похожее на здешнюю вседисковую реальность. Очень!»